Глава 32. Три дня. Три дня спустя. Плотная тишина в танатории не нарушалась даже дыханиями. Казалось, что присутствующие вовсе не дышали, углубившись в свои горестные мысли. На церемонию прощания прибыли сотрудники и коллеги Гаспара Веласкеса, подруги и клиентки его супруги Габриэллы, студенты и преподаватели, тесно общавшиеся с Эммой Веласкес, и, конечно же, ее жених Маркус Мефферт, который, не моргая, смотрел на гроб по центру. Рядом с парнем стояли его родители, не сдерживающие бесшумных слез. Эту трагедию было сложно осознать. Ее масштабы не поддавались никакому объяснению. У многих вертелись вопросы о том, кто мог так беспощадно расправиться с этой уважаемой семьей. И всех мучила судьба пропавших Каталины и Мануэля. Прошло три дня с момента их исчезновения. Поговаривали, что обоих схватили люди, причастные к убийству остальных членов семьи. А если это так, то ни ее, ни его, вероятно, уже не было в живых. К этому склонялось большинство, ведь будь иначе, дети непременно посетили бы похороны родителей и сестры или хотя бы дали о себе знать. Лишь один парень, стоявший немного в стороне в темных очках, отказывался в это верить. Его Кэти жива. Он будет так считать до тех пор, пока лично не убедится в обратном. Доминик вылетел из Джиты в ночь после игры, как только узнал из новостей о случившемся. В статье говорилось о трех убитых без имен и подробностей, и, находясь высоко над землей, Ник просил Всевышнего об одном, чтобы среди них не было Каталины. Он догадывался, кому понадобилось пойти на такое жестокое преступление, и корил себя за то, что не забрал Кэти с собой. Пройденный матч, как и весь грёбаный турнир, не стоил и капли того, что она пережила. Если бы не игра, все было бы по-другому. Да, ему удалось переиграть Лукаса Риверу, которого после окончания второго тайма задержала полиция. Ему удалось не пропустить ни одного гола, отразив каждую атаку по своим воротам. Ему удалось сохранить честь всей команды. И ему даже удалось сберечь репутацию благодаря Валенсии, выкравшей у отца результаты допинг-контроля. Но ему не удалось защитить Кэти. Самый непоправимый проигрыш в его жизни. Все три дня он провел, рассекая между полицейским участком, где обрывали следы Каталины и Мануэля, и их запечатанным домом, куда он пробирался тайком ночью в поисках улик и следов, незамеченных полицией. Из-за отключенной сигнализации ему не составило труда проникнуть внутрь. Брайан научил Доминика многим навыкам еще в подростковом возрасте, взяв сына слово, что он воспользуется ими только в крайнем случае. Этот случай определенно был крайним. Огромные пятна засохшей крови на полу кухни и в оранжерее пробирали до дрожи. Сидя на полу возле стены, Ник закрывал глаза и погружался в придуманную галлюцинацию, пробуя воссоздать события того вечера. Эмму убили в другой комнате. Наверное, она убегала от преследователей, и у нее не получилось. Но Кэти и Мэнни каким-то образом добрались до участка. Небольшое пулевое отверстие у стены возле кромки комода натолкнуло парня на очевидную мысль. Он буквально отодрал предмет мебели от стены, обнаружив металлическую дверь, запертую с той стороны. В воспоминании мелькнул кадр улыбающейся Каталины. В ту ночь Доминик подвез ее домой после гонки в турбо, а она пошутила, что поползет в дом, как крот. Выходит, это не было шуткой. Ей приходилось пользоваться этим тоннелем, и в этот раз он спас им жизни». Но самым мучительным для него стало нахождение в спальне Каталины. Он сидел на краю ее смятой постели среди вороха несложенной одежды, благоухающей стиральным порошком, и не сводил глаз с надписи «Мементо Вивере». Доминик потерял счет времени, копаясь в воспоминаниях, и не заметил, как лег на подушку и уснул. А на рассвете нащупал под ней смартфон. Разряженный гаджет вряд ли помог бы в поисках, но Ник забрал его себе. а несколькими часами позднее покидал офис знакомого, взломавшего пароль. Доминик закрылся в машине, листая галерею, и боролся с неконтролируемым ознобом, обнаружив сентябрьское видео, положившее начало их чувствам. Он никогда не говорил об этом, но в его телефоне хранилось такое же. Ник переслал его себе еще там, на пляже, а позже не раз пересматривал. Удалить самый горячий ролик в его жизни? Да ни за что. То, что Кити руководствовалась тем же, вызывало у парня улыбку. Пусть и печальную. По словам офицера Кортеса, бравшего показания у Каталины и Мануэля, за ними приехали сотрудники, чтобы отвезти в гостиницу. Но по каким-то причинам Кэти и Мэнни сбежали. Голова Доминика шла кругом от терзающих его версий и отсутствия нормального сна. Кэти не могла так просто сбежать. Значит, им что-то угрожало. Подставные полицейские? Кто-то третий? Ник пошел дальше и запросил записи с уличных камер, но по всей округе из-за сбоя электричества отключилась видеосистема. Такие случайности не могли быть случайными. Кто-то очень быстро и расчетливо убрал за собой, и Доминик знал его имя. Рэйвен не оставлял надежды на то, что Каталина решила спрятаться, но не понимал, почему в таком случае она не выходила с ним на связь. Он объехал всех ее знакомых, наведывался к Октавио, а вчера заявился домой к Артеру Диасу. Его адрес стоил Нику немало, но он мог отдать все за любую информацию о Кэти. Диас с каменным лицом взирал на свирепого Доминика и даже любезно пропустил внутрь, когда тот с недоверием отнесся к его отрицательному ответу. Следов Кити и Мануэля не обнаружилось, но Ника удивили условия проживания Картера. Квартира, обставленная по последнему слову техники, служила явным признаком его состоятельности. В байкерском клубе он производил впечатление мелкого бандюгана, но, обойдя все комнаты, Доминик усомнился в своих первых выводах, а потом злился на себя за то, что ничего не разузнал у Каталины о человеке, с которым она когда-то тесно общалась. Но это уже не имело никакого значения. Как бы то ни было, прошло почти 90 часов, а от полиции отсутствовали утешительные новости. Но неутешительные тоже, и Доминик цеплялся за эту ценность. Он обязательно докопается до правды и найдет Каталину, чего бы ему это ни стоило. Возле кованых решетчатых ворот припарковался черный джип «Брабус». Вооружившись биноклями, двое мужчин принялись выслеживать всех входящих и выходящих людей. Одному из них было плевать на ту девчонку и пацана, но для второго, того, что с гордостью носил шрам на лице, было делом принципа прикончить их обоих. Не только из-за приказа босса, но и по личным убеждениям. От Мигеля Фасио не уходили даже верзилы, вооруженные до зубов, а тут его облапошила девка, причем дважды. Но их слежка была напрасной. «Может, ты тогда попал в нее?» – предположил напарник. «Без «может», – прохрипел Мигель недовольно. «Я не промахиваюсь». В стрельбе ему не было равных, несмотря на то, что холодное оружие он предпочитал больше. Подчиненному Назарио Кастильо доставляло удовольствие оставлять на жертвах рубцы, похожие на его. Он планировал зарезать и выродков Веласкеса, но кое-что пошло не по плану, и его это злило. «Все вышли, их нет. Если бы они были в порядке, пришли бы на похороны». Не унимался парень за рулем, мечтающий выходной день о баре и тёлках, а не наблюдении за траурными физиономиями страдальцев. Мигель нахмурился и убрал бинокль. «Приятель прав. Ни в одной больнице девчонки не нашлось». Они прошерстили все, даже мелкие клиники. Не сама же она себе рану залатала. С одной стороны, его радовало, что пули попали четко в цель, а с другой он разочаровался, ведь пропустил последний удар пульса на тонкой шее. «Я должен своими глазами увидеть тело девки. И есть еще пацан. Рано расслабляться». Рассуждал Фасио, буравя смертоносным взглядом высокого парня в черных очках. Тот остановился у подножья лестницы и, казалось, смотрел прямо на него. Но это исключено. Окна затонированы наглухо. Мигель сразу узнал Доминика Рейвена, поскольку и за ним была установлена слежка. Но, судя по маршрутам перемещения, бывший футболист Гренады не в курсе, куда подевалась его подружка. Какая жалость. Но ничего, ей быстро найдется замена. «Давай напряжемся с завтрашнего дня», – посмеивался водитель. «Нас заждались стройные угощения с раздвинутыми ногами». Мигель Фасио почти 10 лет являлся начальником охраны Назарио Кастильо. Он всегда очень ответственно подходил к работе и действительно заслужил небольшой отдых. Три трупа – тоже неплохо, а эти двое никуда от них не денутся. Живыми или мертвыми, но их найдут. Конец первой книги. Продолжение следует. Слава автора. Мои дорогие, сейчас вы, возможно, или даже вероятно, сердитесь на меня за такой финал первой книги, но, несмотря на это, я очень надеюсь, что история любви Доминика и Каталины запала вам в душу, сердце, мозг и во все остальные органы, так же, как мне. Этот роман я начала писать с финала и всю книгу вела именно к сцене в 31 главе. Поверьте, мне было безумно тяжело и больно, но для этих героев я видела испытания именно такими. Их расставание должно было произойти не из-за предательства, не из-за необдуманного поступка или недопонимания между героями, а из-за внешних обстоятельств. Во второй книге действие будет разворачиваться спустя 4,5 года. Тот, кто читал «Преступную связь», уже знает важный намек на то, что будет в ней происходить. Знаю, вас сейчас беспокоит вопрос, куда пропала Каталина. Что случилось с ней и Мануэлем после того, как она нажала на газ в конце 31 главы? Как теперь сложится жизнь Доминика, а она претерпит значительные изменения? И будут ли наказаны убийцы? Ответ на эти вопросы будет дан во второй книге дилогии. Она уже пишется, и я очень рассчитываю на вашу поддержку, отклик и обратную связь. Поверьте, на вдохновение скорость моей работы возрастает в разы. Если вдруг вы не находите, что сказать, я буду благодарна даже простой звездочке на странице книги. Чтобы не оставлять вас на грустной ноте, гарантирую вам следующее. Во второй книге мы снова встретимся с полюбившимися героями из других романов цикла. А буквально в начале вас ждет фееричная драка Ника и Киллана. Ага, опять. Где один из них будет душить другого шлангом от душевой лейки. Сцена драматично-комичная. Я на ней и смеялась, и плакала вперемешку. Ну и, конечно, я обещаю исцелить ваши разбитые сердца. Постскриптум. Если вы еще не читали мою романтическую комедию «Королева обмана», то предлагаю вам устранить грусть именно с ней. То, что надо для поднятия настроения. Второй постскриптум. Вторая книга дилогии будет называться «Решающая игра. Постскриптум». И она будет завершать цикл прекрасной семьи Кроу Рейвен. На этот раз я пишу эту книгу тоже с конца, то есть с эпилога. И то, что там будет происходить, точно вам понравится. Третий постскриптум. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Там я делюсь новостями, закулисьем писательства, устраиваю розыгрыши и просто общаюсь со своими читателями. До скорой встречи, мои хорошие! Крепко вас обнимаю и особенно благодарю каждого, кто осмелился прочесть этот любовный роман, не дожидаясь выхода второй книги дилогии. Вы – мои музы. Читала Тина Ковалева.